Глава 12. Чел и Чарли. На третьем этаже Чарли позволяет себе посмотреть вниз. Высота пустяковая, не стоит внимания. Беспокоят возможные свидетели. Ночь в помощь. Пока все чисто. Случайные прохожие волнуют меньше всего. Не взглянут. Синдром большого города – отсутствие интереса ко всему, что так или иначе не ты. Балконные курильщики – главная беда. От них точно никуда не деться. Их реакция непредсказуема. От банального «привет» до возможного ствола у виска. Люди разные. В отдельно взятом доме разные. Да что там в доме? В одной квартире разные. А ведь есть еще дворники. Они опасны не сами по себе. Уже не достанут. Но лишний шум и полиция в планы Чарли не входят. Поэтому она не только из технических соображений вжимается в облицовочный камень. На поверку он оказывается не так уж и хорошо отшлифован. Есть к чему притереться. Шум не входит и в планы чела, но от него некуда деться. С ночи в тяжелом внутреннем гуле он плывет в волнах температуры тела за 39. Сбивающие ее средства действуют медленно, незаметно. В тон одиночеству, которым чел окружен с полудня. Родители и сестры, облаченные в двойные медицинские маски, заглядывают раз в час. Далеко не идут. Остаются у двери. Необходимый запас воды, цитрусовых и меда доставлен заранее и передан через семейного врача, не менее заслуженного, чем жители квартиры. Чего-то запредельно серьезного он не обнаруживает. Семья с облегчением выдыхает. Но некоторые бронхиально-легочные симптомы все-таки налицо. Врач рекомендует покой и антибиотики. Снисходительно соглашается с апельсинами и медом, рекомендуя в таких случаях именно липовый. И удаляется. Обещает прийти через день к окончательному выздоровлению. Чела не информируют о сроках. С ним вообще не разговаривают. Он хоть и больной, но в первую очередь провинившийся перед семьей. Серьезный разговор, который назревал в течение всего лета, под стон капающей с чела воды снова откладывается. Но через обозначенный врачом день все точки над «и» будут расставлены. Словно в попытке уйти от этой малоприятной темы уже сейчас, он ползет по кровати, взбивая локтями и коленями простыни. Наткнувшись на подушки, чел отбрасывает их в стороны. Следующим движением хватается пальцами за спинку кровати, вцепляется в прутья, итальянская ковка, посеребренная сталь. Сжимает, что есть силы, и отпускает. В ладонях на недолгую память остается холод металла. Через считанные секунды этого ощущения уже нет. С себя хочется снять не только одежду, но и всю эту комнату. Все эти неприступные метровые стены. Жарко и Чарли. Дело не в проблеме, она относительно проста. Балкон за балконом. Полки, спаси Господи, через одно, максимум два движения. Страшно для мирянина. 9-й этаж без страховки. Для профессионала детский лепет – это не препятствие. Но никогда еще для Чарли отсутствие зрителя не являлось условием успешного восхождения. Она ежесекундно ждет его появления. Усиливающийся с каждым метром высотки ветер не успевает охлаждать неприходящее со старта беспокойство. На 4-й полке оно приобретает реальные человеческие очертания. Едва Чарли берет зацепу, как зажигается свет, и на балкон, дымя и покашливая, выходит мужчина в черном костюме. Чарли прячется под балкон, оставляя левую руку на мизере. Мужчина едва не наступает ей на пальцы. Несколько раз перекатывается с пятки на носок, но, к счастью, в горизонтальной плоскости положение ступней не меняет. Не дожидаясь этого, Чарли уводит кисть в неудобный подхват, рассчитывая на его кратковременность. Подхват. Скалолазание зацепа, которую удобно брать снизу. Удача. До нее долетают лишь отголоски табачного дыма. Большую его часть уносит к верхним этажам. Но и того, что есть, достаточно, чтобы запершило в горле. Чарли с трудом сдерживает кашель. Нос также заявляет о своих намерениях. Чарли ничего не остается, руки заняты. Как что есть силы вдавить ноздри в облицовку балкона? Чел, скидывая с матраса, просто не переворачивается на спину и с трудом открывает глаза, в который раз шарит руками по кровати в поисках смартфона. приподнимается, обводит мутным взглядом комнату. Убеждается в очевидном. Все контакты с Чарли оборваны. И возвращается к белому потолку, который, кажется, спустился со своих 4 метров на расстояние вытянутой руки. И с каждой минутой становится все ближе, грозя раздавить больного своей 70-летней тяжестью. Чел закрывает глаза, и жар уже который раз за ночь сменяется холодом. Чел на ощупь находит одеяло и по подбородок заворачивается в него. Он знает, что очень скоро покроется испариной, в которую превратится непроизвольная дрожь от зубов до пяток, охватившая его теперь. И придется снова распахнуться. И этому циклу не будет конца. Успокаивает, что с Чарли ничего подобного не происходит. По крайней мере, вчера днем, в их крайний тред, когда его уже вовсю потрясывает, она чувствует себя хорошо, без каких-либо намеков на простуду. Чарли посмеивается над консерваторскими нюнями, и чел не находит, что ответить. И на здоровую голову не нашел бы. Тред обрывает врач. А после его посещения чел не находит смартфона и обнаруживает дверь закрытой. Ему оставляют виниловый проигрыватель и часть папиной, собранной на 4 континентах коллекции. Невиданная роскошь. Винил ставят для больших гостей по большим праздникам. Такое доверие должно взбодрить и уж, по крайней мере, утешить. Но челу кажется, что от стопки пластинок пахнет дезинфекцией. Нос Чарли исследует балкон примерно 30 минут. Мужчина покидает курительную, бодловато бросив окурок вниз. Не местный? Удивляется Чарли, но тот же, вернув обе кисти на полку, поправляет себя, вспомнив очевидное. Люди разные. И в высотках разные. Она на всякий случай выдерживает паузу, но забирается на балкон, не дожидаясь, пока погаснет свет в окне. Так можно и до утра просидеть. Жаворонков в этом доме явно меньшинство. Архитектурная подсветка местами явно лишняя. Настолько велик процент светящихся окон. Чарли встряхивается и магнезится. Роста ей не хватает, чтобы с места без Дина выйти на следующую полку. Но лишнее Дина в этих условиях чрезмерный риск. И Чарли берет промежуточные зацепы. Так дольше, но вернее. Дело не в возможном падении, а в шуме. При Дина, даже простом, его сложно контролировать. А что делать, если в этот самый момент кто-то выйдет на балкон? И думать не хочется. Не самая удобная поза для разрешения ситуации. Ни затаиться, ни по душам поговорить. Чел, стуча зубами, вспоминает, как они выбираются из реки. Оказывается, как-никак, не без помощи Чарли, конечно, но он может плавать. Об этом чел с радостью пытается сообщить домашним, едва переступает порог. Но его не слушают. Молча отправляют в ванную. Одежда, в которой он был, похоже, не выстирана, а выброшена. Словно побывала она не в реке, а в каком-нибудь холерном болоте. У Чарли, судя по Треду, схожие проблемы. Одежду не выбрасывают, но одну никуда не отпускают. Второй день кто-то из родителей, а не он, сопровождает Чарли по городу. Попахивает режимом, исключающим регулярные встречи. Конечно, на летнюю свободу надеяться было бы глупо даже и без падения в реку. Осень и зима – иной ход вещей. Но падение мгновенно переполнило чашу терпения родителей. Они сразу обозначили новую, не очень приятную реальность. Очевидно, отношения Чела и Чарли уже не будут прежними. И с этим надо будет как-то жить. «Как-то», – шепчет Чел, призрачно усмехнувшись, вспомнив тут же кладущую на всю присказку Чарли. Фигаси. Чел расплывается в улыбке и сипло с забитым носом произносит вслух. Фигаси. Чарли выходит на 5-ю полку. На ней все спокойно. Одно из немногих неговорящих окон. Балкон пуст. Тонированные стекла дверей без намека на жизнь за ними. Чарли спешит покинуть необычный этаж. От тонировки символа неадеквата. Можно ожидать всего, что угодно. Но 6-й балкон снова заставляет ее затаиться. Еще на фиксации зацепы она улавливает колебания, а выйдя на полку, определяет их источник. На 6-м вечеринка. Мелькающие тени. Сабвуфер дрожью крадется по камню. Дверь приоткрыта. Судя по ароматам духов, на балкон недавно выходили 2, может и больше. Дорогой, пышущий довольством жизнью органический парфюм. Облако успеха, в котором человеку другого круга по-рабски нечем дышать. Привычная к пыли и поту Чарли, к подобным ароматам снисходительно. Они для нее как цирк. Смешно, да и только. Тем не менее, Чарли старается меньше вдыхать. Боится раскашляться. Хотя и понимает, что вряд ли ее услышат. Шум внутри слишком велик, чтобы дать возможность проникнуть в квартиру звуком извне. Чарли покидает вечеринку молча и вовремя. Едва она успевает убрать ноги на 7-й этаж, как новое облако выходит на 6-й. Смотреть некогда. Да и не нужно. Такие облака всегда похожи друг на друга. И даже самый пристальный взгляд не обнаружит различий. На 7-м тоже не спят. И, как оказывается, не из-за 6-го. Здесь, прежде чем уйти на предпоследний для себя 8-й, Чарли позволяет себе заглянуть внутрь. Как в сказке. Старик со старухой. Мебель их ровесница и старше. Кот-перс на комоде. Аквариум-шар на круглом столе. Золотые рыбки. Увядшие кисти по краям застиранной скатерти. Имперский фарфор вокруг гравированного самовара груши. Истекшее время желаний. Чел сползает с кровати и, не выбираясь из одеяла кокона, перекатывается к стопке винила. 5 штук ровно на ночь. Пуритания, Сомнамбула, Дон Паскуале. 2 варианта. Зачем 2? И цирюльник. Ну да, куда ж без него, нет уж. Вот это. Решает чел и распаковывает пуритан. Ди Стефано и Калас. Слышали, знаем. В оцифровке оба звучат лучше. Она не так забивает его мощную, но безнадежно ровную плоскость своими очаровывающими изгибами. Но и в виниле есть своя соль. Отец прав. Винил честен, и от него не спрячешься. И GDF есть на виниле. Гвоздь в крышке гроба прочих. Его перуанское величество в окружении разноголосых карликов. Чел переносит иглу на 4-ю сцену 1-го акта. Его недавний провал. Жутко. Но необходимо. Согреваясь мало-помалу в своем коконе, чел с первых нот теряет из виду оркестр, затем хор и солистку. «Пока-пока, худющая маршрутка», — шепчет чел на прощание. И вот уже Артура, вопреки либретто, радуется в полном одиночестве. Но и его подменили. GDF, не желая никому зла, кланяясь и извиняясь, сгоняет с места беднягу Ди Стефано в его последнюю несчастную Кению. И потолок уже не так близко. Пол колышется приятным вибрато. В окно стучат. В окно? Чел поднимает иглу с вращающегося черного круга, который, шурша, еще двигается по инерции 2/3 оборота и очарованно замирает. В окно, в окно, в окно. Чарли, не слыша стука, осторожничает. Услышать ее должен только он. Свет лампы обнадеживает. В соседних окнах, таких же огромных в 2 ее роста, глухо. Но, может, он спит при свете? За все эти месяцы она никогда еще не видела чела спящим и не увидит сейчас. Кто, как не он, должен проснуться и впустить ее? Потом, возможно, ее желание исполнится, но теперь Чарли повторяет стук. Ждет, зачем-то считая про себя до 5, и стучит более требовательно. После чего кладет испачканные магнезией ладони на стекло и прислоняется к нему лбом, стремясь своими глазами увидеть, что происходит в комнате. И несколько мгновений спустя находит чела. Прикрытый одеялом, как попоной, он движется к окну, как малыш на четвереньках. Чарли очень смешно. Но она, все еще боясь издать лишний звук, ограничивается широкой улыбкой, которой и встречает чела, как только он, достигнув окна, неровно встает на ноги. Чел, придерживая одеяло на плечах, как плащ, и еще испытывая легкое головокружение, открывает глаза. Увидев Чарли, он зажмуривается. В момент своего героического перехода от проигрывателя к окну он не успевает ни о чем подумать. Возможность появления Чарли не рассматривается. Она персона нон-грата еще после буйабеса. Да, летом Чарли однажды замечает, что его высотка – трасса интересная. По статусу. Но по трудности пустяковая. Чел воспринимает ее слова как болтовню по ходу дела. И тут же забывает о них, Теперь этот разговор вспоминается с особой ясностью. Чел прислоняется лбом к стеклу. Чтобы их лица были друг напротив друга, ему приходится присесть. Чарли, не отрывая ладони от стекла, игриво сдвигается вниз. Чел следует за ней. Чарли опускается на корточки. Челу приходится встать на колени. Чарли ложится. И здесь чел догоняет ее. Он отпускает одеяло, нет смысла его придерживать. И прикладывает ладони к стеклу. Лицом к лицу. Ладонь к ладони. Чего-то не хватает, понимает Чарли. И сложив губы уточкой. Летом они часто кормили огарей в парке возле ее дома. Целуют чела через стекло. Чел чихает в ответ. Чарли, забыв осторожность, хохочет. Чел чихает повторно, зажимает нос ладонью и грозит Чарли пальцем. Тихо. Чарли закрывает рот ладонями, но зримо продолжает смеяться. На стекле на всем пути сверху вниз белая дорожка из магнезии. Чел касается ее пальцем с обратной стороны. Поднимает глаза и только тут до него со всей отчетливостью доходит, как Чарли оказалась на его балконе. Он в ужасе крутит пальцем у виска. Чарли отмахивается. «Да брось ты!» Чел завороженно качает головой, не соглашаясь с Чарли. Она повторно отмахивается для убедительности уже двумя руками. Чел же вдруг понимает всю нелепость их теперешнего общения. Они говорят так, будто и эта дверь закрыта на ключ, который забрали родители. «Так нет же!» — едва не кричит он вслух и вскакивает. Запахнувшись одеялом, как халатом, чел дожидается, пока поднимется Чарли и щелкает замком. Взглянув на Чарли, он задерживает руку на дверной ручке. Чарли меняется в лице. Можно подумать, что она прошла трассу вовсе не для того, чтобы встретиться с ним. Ее руки, как ивовые ветви, висят вдоль тела. И даже когда чел открывает дверь, Чарли несколько мгновений колеблется, прежде чем сделать первый шаг. Сняв скальники и пряча от чела глаза, Чарли переступает порог. Полумрак скрывает от нее роскошь комнаты. Но и то, что удается разглядеть, напоминает Чарли об облаке шестого этажа. Обои-гобелены, словно пришедшие сюда на ночь из картинной галереи. Дорогущая мебель. Реально деревянная, не пластиково-фанерная, как в ее комнате. На потолке какая-то совершенно феерическая, вероятно, хрустальная люстра, переливающаяся огнями и слепящая даже в выключенном состоянии. Уходя от неприятного света, Чарли избавляется от пытки скальников, снимая их двумя быстрыми натренированными движениями. Под ногами оказывается какой-то невозможно мягкий и нежный ковер. В его ласкающем ворсе ступни Чарли тонут по самой щиколотке. Она с наслаждением топчется на месте, разворачивается к челу и смотрит на него, как ему кажется, несколько потерянно и даже испуганно. Он, не до конца еще понимая ее ощущения, закрывает дверь и прислоняется к ней спиной. Одним из немногих возможных для себя жестов ее языка спрашивает: «Что?» Чарли не отвечает сразу. Она еще раз осматривается, покружившись на месте, а вернувшись в исходное положение, до боли знакомым ему движением показывает челу язык. Он без задержки отвечает ей тем же. Чарли улыбается и празднично протяжным движением бросает скальники на диван Чиппендейл, мастерски попадая на самую середину. Чел отслоняется от балконного окна и шагает к Чарли. Она не хочет покидать ковер, но и не может остаться на месте. Решение компромиссное. Ковер крошечный, метр на полтора. Больших размеров не позволяет семейная ненависть к пыли. Чарли движениями ступней пытается и относительно не безуспешно сантиметр за сантиметром двигаться вместе с ковром по паркету. Чел замирает с протянутыми к Чарли руками в каких-то сантиметрах от нее. Не сразу уяснив смысл танца, устроенного Чарли, он воспринимает его как очередную шутку. Но вскоре он понимает, в чем дело. Пошатываясь от всех этих спусков и подъемов голова кругом, он идет к бельевому ящику и после недолгих поисков обнаруживает искомое. Пуховые носки. Еще один бабушкин раритет, присланный на этот раз дальними родственниками из какой-то забытой уже и чертом северной деревни. В отличие от шоколада, носки частями распределяются между членами семьи. Бабушка их вообще не снимает. Одна из причин ее почти бесшумного перемещения по квартире. Другие надевают белочки, термин сестер, время от времени. Чел уже и не помнит, когда последний раз пользовался ими. Не знает он и в какой степени пух действительно беличий. Вероятно, это не более чем фигура речи. Но мягкость и тепло белочек незабываемо. Это то, что нужно сейчас Чарли. Он хорошо знает, на что похожи ее ступни после решения каждой проблемы. И без того сдавленной обувью, которая на 3-4 размера меньше, под нагрузкой они натираются в сухие бугристые мозоли наросты. Изуродованные пальцы болезненно скрючены и без помощи рук не выпрямляются. Кажется, что сами по себе они уже и не помнят, что это такое быть прямыми. Чел садится перед Чарли на корточки и берет ее правую ступню в ладони. Чарли, властно глядя на него сверху вниз, вопросительно морщится. При виде носков гримаса раздражения на лице Чарли ширится, но она не останавливает Чела. Чарли позволяет себя одеть. Протест исчезает с ее лица уже после первого носка. На втором недовольство сменяется улыбкой. Эффект белочек, умиротворяющий покой и тепло, разливающееся от ног по всему телу. Странно, что родители забыли о нем применительно к Челу. Пусть именно эта пара уже не его размера, на руку не налезет. Но ведь есть и другие. Бабушкины запасы в этом случае, в отличие от шоколада, практически неисчерпаемы. Чел рад, что попал с белочками в точку. Пытается подняться навстречу улыбке Чарли, но на этот раз равновесие удержать не удается. Если бы не Чарли, которая железной хваткой берет Чела за руки, он так бы и рухнул на спину. Он почти теряет сознание. Чарли перемещает Чела на постель. Она брызгает ему на лицо водой из попавшейся под руку бутылки и осторожно бьет по щекам. Никогда еще Чарли не приходилось приводить кого-то в чувство. Подобные живительные процедуры делались и неоднократно в отношении ее самой. Обратное впервые. Чел приходит в себя, вымученно улыбается и что-то там бормочет. Чарли понимает, даже если бы она не была глуха, сейчас все равно ничего бы не услышала. Она замечает, что Чела начинает трясти. Чарли подбирает сброшенное Челом одеяло и укутывает его, словно в спальный мешок, по самый подбородок. Ложится рядом. Перебирает пальцами его спутанные волосы. Даже такие немыто слипшиеся, они кажутся ей чудом. В эти минуты Чел смешно раз за разом чихает и кашляет. Он делает это странно одновременно. Чих-кашель. Придумывает Чарли название. Чел виновато улыбается и совсем как малыш забывает вытираться. Впрочем, он так укутан, что не смог бы сделать это сам при всем желании. Чарли, не имея под рукой платка, вытирает ему сопли и какую-то желтовато-розовую слизь из горла, прямо рукой размышляя. И это все ведь тоже он, и значит я. Спустя пару минут становится понятно, что одеяло не решает проблемы. Чела все больше трясет. И явно не потому, что ему холодно. Пробирающая от его макушки до пяток дрожь где-то у него внутри. Греть его, если и нужно, то по-другому. Чарли встает, отходит в сторону и легко, с решимостью покорителя вершин, сбрасывает с себя вещь за вещью. Она прячет глаза от все более внимательного взгляда Чела, снисходительно улыбаясь великосветским гобеленам и потолку с лепниной. Они кажутся Чарли совершенно убогими в своем роскошестве. Она позволяет себе мимолетные паузы дважды – на снуде и шапочке. Никогда еще в присутствии другого человека Чарли не снимала их. Даже Чел за все лето не удостаивается этого. Теперь же шапочка и снуд сбрасываются на пол твердыми и уверенными движениями. После секундного раздумья, а не положить ли снятое на ковер, Чарли оставляет все как есть на паркете. Им не холодно. Чарли возвращается на постель и, осторожно приподняв край одеяла, забирается под него. Без каких-либо раздумий Чарли ложится на Чела, поначалу вытянувшись, что есть силы, словно желая прикрыть его собой полностью, без малейшего остатка. Поняв, что ее роста не хватит для этого, как ни тянись, Чарли обнимает Чела руками и бедрами. И странно, она вдруг ощущает, что теперь ее хватает с избытком на все его огромное для нее в других обстоятельствах тело. Что это не она, а он мелкий. О, это ненавистное ей выражение, которым Чел частенько именует Чарли. Обнимая Чела, сильнее прижимаясь к нему, Чарли мало-помалу теряет ощущение границ своего тела. Неясно, где оно заканчивается и где начинается Чел. Теперь Чарли не просто видит, а чувствует его болезнь всем своим существом. Она проникает в Чарли внутренним жаром и пахучим кисловатым мужским потом, который покрывает тело Чела где-то как каплями росы, а где-то сплошной влажной пленкой, которую Чарли вскоре будто впитывает в кромешном пододеяльном жаре и отдает обратно. С лица Чарли на Чела капает ее ласковая соленая влага. Чарли целует, забывая вытирать испачканные соплями и слизью губы Чела. И спустя несчитанные никем мгновения ощущает, как его руки вновь обретают силу и смыкаются влажным шелестом на ее мокрой спине. Чел переворачивает Чарли на спину и накрывается одеялом с головой, погружая их в пустоту, тьму и бездну, в дух бесплотный, в свет не то ее близких глаз, не то далеких звезд, в небо над ним и землю под ней, в ее воды и его твердь, в ее нежность травы и его стойкость дерева, в ее лунную дорожку и его солнечный блик, в ее день и его ночь, в ее утро и его вечер, в ее шрамы и его гладкость, в ее лысину и его волосы, в их бывшие недели и месяцы, в их не случившиеся годы, в их единую душу, в рыб, птиц, зверей, тщетно плодящихся, в их образ и подобие, в мужчину и женщину, в их мнимую власть и реальную пищу, в им подаренный сад, в их простую ошибку, в их наказание, в их боль и кровь, в их незаметную жизнь и всем известную смерть, в безвидность, в начало, в слово. Одеяло сбрасывается. Чел с Чарли вываливаются из одеяльного кокона. Густой пар от тел тает на высоте поднятой руки Чела. Чарли поднимает планку, демонстрируя неснятые белочки. Чел при виде их закрывается ладонями и трясется от смеха. Чарли опускает ноги и толкает смеющегося в бок. На третьем ударе Чел захватывает ноги Чарли и тянет ее за собой. Сначала на свою сторону кровати, а потом и вовсе на пол. Чарли тщетно, скорее играя, пытается вырваться и, только оказавшись на самом краю постели, одним резким движением вырывается. Вскакивает на кровати, снимает носки и запускает одним из них в Чела. Промахивается. На втором отчетливо щелкает дверной замок. Чел бросает Чарли одеяло, она в ответ подобрана из подушки его трусы. На ходу надев их, Чел успевает оказаться у двери на третьем щелчке. Он бросает взгляд на Чарли, спрятавшуюся под одеяло. Нога в носке торчит. И как раз в сторону двери. А так можно подумать, что одеяло просто скомкано. Исправлять некогда, будь что будет. Дверь приоткрывается, и Чел видит бабушку. Он останавливает дверь ногой. Просвет в 20 сантиметров не позволяет заглянуть в комнату. Стараясь оставаться спокойным, Чел докладывает. «Бабушка, все хорошо, температура падает». Тянет пустым носом и добавляет скороговоркой. «Вот нос прошел и горло. Только першит чуть-чуть. А у тебя ключ откуда? Может, оставишь?» Бабушка дослушивает до конца и протягивает из темноты коридора тарелочку с плиткой шоколада. Затем она чуть наигранно бьет себя по лбу. Забыла, дескать, старая дура. И, опустив руку в карман халата, кладет поверх первой плитки вторую. Подмигивает. Наличие такого жеста в арсенале бабушки Чел и не предполагал. И указывает ключом в сторону комнаты родителей. «Выкраден. Не могу, верну», объясняет бабушка шепотом и медленно удаляется. Последнее, что видит Чел, прежде чем прикрыть дверь, это легкий брезепа вперед в идеальную пятую позицию, который бабушка, пересекая холл, исполняет пару раз, насвистывая по ходу дела «Диси филичинеста». Брезепа в балете – малый прыжок с продвижением вперед или назад. Диси филичинеста – финал для солистов и хора, из оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Закрыв дверь, Чел сразу понимает, что бабушка совершила серьезную ошибку, которая сводит на нет всю ее конспирацию. Она не закрыла дверь. И с утра именно ему, а не бабушке, придется объяснять, почему дверь открыта. Конечно, можно просто сказать «не знаю, спал». Да и бабушка, конечно, должна выступить в его защиту. Но тогда почему она теперь так скрывается? И вообще, как она узнала, что Чарли здесь? Это подмигивание. И это вторая плитка шоколада. Да что там вторая? Первая. Бабушка ни разу за все время ни с кем не поделилась. А тут такая щедрость. В других комнатах вроде бы никакого движения. Значит, дело не в шуме. Тогда в чем? С нерешенным вопросом Чел возвращается к постели и щекочет Чарли пятку. Она прячет ногу под одеяло и почти синхронно выглядывает из-под него с другого конца. Поняв, что никто так и не вошел, Чарли раскрывается по пояс и, заметив тарелочку в руках Чела, тянет носом. Чарли показывает на шоколад и рисует в воздухе вопросительный знак. Он показывает бабушку на языке жестов, еще один из немногих возможных для него знаков. О бабушке Чарли наслышана так же, как и о шоколаде, и поэтому крайне удивлена. «Ты? Я?» – показывает она. «Как?» – вновь рисует Чарли вопрос. Чел пожимает плечами и забирается в постель. Они ложатся на живот поперек кровати. Чел протягивает Чарли плитку. Надкусив свою, он разводит руками. «Не знаю». Услышать их бабушка действительно не могла. Ее комната наиболее удалена от комнаты Чела. Да и остротой слуха бабули не отличается. Годы заметно сказались на ее глазах и ушах. Но, что характерно, не на ногах, в чем Чел минуту назад лишний раз убедился. Может, просто проходила мимо, предполагает он, но сам же себя опровергает. И что? Что это меняет? Полуметровые стены. Одеяло, опять же. Да и не было шума. Положим, она просто зашла подбодрить внука. Но почему посреди ночи? Я не первый раз в жизни болею. Она явно знала, что я не один. И поняла это не в тот момент, когда дверь открылась. Чел в задумчивости кусает плитку второй раз и замечает, что Чарли почти уговорила свою. Никакого почтения к невиданному подарку она не испытывает, а просто хочет есть. Еще бы. До встречи с ним у нее было 9 этажей и отнюдь не вниз на лифте. Чел корит себя за беспечность, он вскакивает и переносит на постель все немногочисленные имеющиеся в комнате калории. 3 апельсина, 5 мандаринов и 100-граммовую едва початую чашку липового меда. Добавив ко всему пару литровых бутылок воды, он возвращается со всем найденным богатством на место, захватив по пути стакан. Он только один, других в комнате попросту нет. Чарли принимает рассыпанные перед ней фрукты с радостью, но первое, что делает, это добивает раритетную плитку, макнув ее на прощание в мед. При виде такого сладкого безумия Чел льет воду мимо стакана. Чарли, жуя, вопросительно смотрит на Чела, поправляет бутылку и чуть погодя забирает наполненный стакан. Выпивает половину и принимается за мандарины. Чел понимает, что не ошибся в своей догадке. Он отказывается от предложенной дольки, показав на едва начатую плитку шоколада. Чарли не настаивает и за 5 минут уничтожает мандарины. Чел по одеялу катит ей апельсин. Чарли одним кошмарным для Чела движением разламывает его на 2 половины. Чел удивлен. Зачем столько нежности было отдано мандаринам, очищенным аккуратно по мелким шкуркам, когда с их старшим братом обходится вот так безжалостно? Чарли вновь протягивает Челу половину. Тот снова отказывается. Но на этот раз Чарли настаивает. Челу приходится подчиниться. Он съедает несколько очищенных долек, чем ограничивается. К моменту казни 3-го апельсина он доедает шоколад и пьет мелкими глотками начатый Чарли стакан воды. 3-й апельсин съедается ею наполовину. Чарли ложится щекой прямо на горку цитрусовых шкурок и смотрит на пьющего воду чела. Он предлагает ей воды, она отказывается, показывая на оставшийся апельсин. Чел допивает воду и ставит стакан на постель между собой и Чарли. Сквозь граненое стекло оба пытаются разглядеть друг друга. Но видят только мутные тусклые очертания лиц. Чел пальцем сдвигает стакан в сторону, но не рассчитывает усилия. И тот соскальзывает по простыне на пол. В миллиметре от паркета Чарли успевает схватить стакан. Она оставляет его на полу. Туда же отправляются мед, бутылки и оставшаяся половина апельсина. Ничто не мешает Челу и Чарли видеть друг друга ясно, до мелочей отчетливо. Вместе с пахучими цитрусовыми шкурками они заворачиваются в покинутый кокон и остаются в нем до утра. Вошедший отец застает спящих лицом к лицу. Ему стоит усилий сдержаться и, не прервав их, тихое, единое, такт в такт дыхание. Шаркая тапками, он ступает на ковер. С десяток раз перекатывается с пятки на носок, подбирая нужные слова, говорит на одиннадцатый. Нет, не говорит. Кричит, срываясь на давно забытый для себя фальцет.